Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 11 июня. Федосья – колосяница. В народе святая Федосья считалась покровительницей ржи, которая в это время начинала колоситься. Пришла Федосья во ржи колосья. Рожь говорит: «Колошусь», а мужик: «Не нагляжусь». А старики, глядя на ржаное поле, приговаривали: «Рожь 2 недели зеленится, 2 недели колосится, 2 недели отцветает, 2 недели наливает, 2 недели подсыхает». Люди в этот день придерживались разных поверий. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали прыгать и скакать, чтобы не повредить будущему урожаю. Говорили, что земля в это время тяжела, беременна, значит, и ей вредно любое сотрясение. Вместо этого ребятня пела особые песни. «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка рожь стала бы стеной сплошь». Но от цветения ржи до ее уборки и продажи 100 потов с крестьянина сходило. А тут еще злые бабки-рженицы помешать могли. Жили они якобы на ржаном поле и любили бродить по нему с огромной сковородкой в руках, заслоняя ею ниву от палящих лучей солнца. Но если тревожили ржениц грубым окриком, они, обозлившись, могли поле сжечь или наложить на него проклятие, сплетя между собой несколько ржаных стеблей. А еще любили рженицы устраивать прожины – неширокие дорожки, проходящие по полю из конца в конец, на которых ржаные колосья были будто острым ножом срезаны. Правда, те, кто в существование бабок-ржениц не верили, утверждали, что эти прожины или прорезы жучки да черви прокладывали, лакомясь рожью, такой нежной и сладкой в период своего цветения. С Федосья начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым. По цветению ржи гадали о цене хлеба. Если рожь начинает цвести снизу, будет и хлебу низкая цена. Зацветет с середины, среднюю цену установит. Ну а коль сверху рожь зацветет, дадут за нее цену самую высокую. А еще в этот день примечали: если смородина, жимолость, ива, ольха и донник плакать начинают, то есть выделяют влагу по краям листьев, значит быть скорому дождику. Во время цветения ржи туман сухой – ущерб хлебам. На Федосею появляются колосовики, белые и подберезовики. Колосится рожь – много грибов найдешь. Корзины подготовили? Братья месяцы.